я возвращался домой полями. Была самая середина лета. Луга убрали и только что собирались косить рожь. Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, когда заметил в канаве чудный малиновый в полном цвету репей, того сорта, который у нас называется татарином, и который старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, выкидывают из сена, чтобы не колоть на него рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в середину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середину цветка мохнатого шмеля, принялся срывать цветок. Но это было очень трудно. Мало того, что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, которым я завернул руку, он был так страшно крепок, что я бился с ним минут пять по одному, разрывая волокна. Когда я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лохмотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Я пожалел, что напрасно погубил цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. Какая, однако, энергия и сила жизни! Подумал я, вспоминая те усилия, с которыми я оторвал цветок. Как он усиленно защищал и дорого продал свою жизнь! Дорога к дому шла паровыми, только что вспаханными черноземными полями. Я шел по пыльной черноземной дороге. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике такого же татарина, которого цветок я напрасно сорвал и бросил. Куст татарина состоял из трех отростков. Один был оторван, и как отрубленная рука торчал остаток ветки. На других двух было на каждом по цветку. Видно было, что весь кустик был переехан колесом и уже после поднялся, и потому стоял боком, но все-таки стоял. Экая энергия, подумал я, все победил человек. Миллионы трав уничтожил, а этот все не сдается. И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. Эта история, как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая. было это в конце 1851 года. В холодный ноябрьский вечер Хаджи Мурат въезжал в курившийся душистым кизячным дымом чеченский немирный аул Махкет, отстоящий верст 20 от русских владений. Хаджи Мурат этот был знаменитый своими подвигами Наиб Шамиля, не выезжавший иначе, как в сопровождении десятков мюридов, джигиталавших вокруг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под которой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядываясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавшихся ему по дороге жителей. Подъехав ко второй проулочке, врытый в полугоре сакли, он остановился, оглядываясь. Хаджи Мурат тронул лежавшего на крыше человека рукояткой плетки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ночной шапке и лоснящемся старом бешмете. Хаджи Мурат проговорил обычное: «Салам алейкум!» и открыл лицо. «Алейкум салам!» Улыбаясь беззубым ртом, проговорил старик, узнав Хаджи Мурата. Хаджи Мурат слез с лошади и вошел под навес. Навстречу ему быстро вышел лет 15 мальчик. «Беги в мечеть, зови отца!» приказал ему старик и, опередив Хаджи Мурата, отворил ему легкую скрипевшую дверь в саклю. «Он кто?» — спросил старик у Хаджи Мурата, указывая на вошедшего. «Мюрит мой, Элдар имя ему», — сказал Хаджи Мурат. Под навесом перед саклей послышались шаги. Дверь скрипнула, и вошел хозяин садо. Он рассказал, что от Шамиля был приказ задержать Хаджи Мурата живого или мертвого, что вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ боится слушаться Шамиля, и что поэтому надо быть осторожным. Хаджи Мурат внимательно слушал, одобрительно кивал головой. И когда садо кончил, он сказал: «Хорошо, теперь надо послать к русским человека с письмом. Мой мюрит поедет, только проводника надо». «Брата Бату пошлю», — сказал садо. «Позови Бату», — обратился он к сыну. Мальчик, как на пружину, вскочил на резвые ноги и, быстро махая руками, вышел из сакли. Минут через 10 он вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим чеченцем. Хаджи Мурат, не теряя лишних слов, сказал: «Можешь свести моего мюрида к русским?» «Можно», — весело отвечал Бата, — «все можно». «Где Аргун заворачивает против кручи поляна в лесу, два стога стоят там, мои три конные меня ждут». «Ай-я!» — кивая головой, говорил Бата. «Спросишь хан Магому, хан Магома знает, что делать и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Воронцову князю. Свести и назад привести. Можешь?» «Можно. Сведешь? Вернешься в лес, и я там буду». «Все сделаю», — сказал Бата, поднялся и, приложив руки к груди, вышел. После 3 бессонных ночей, которые Хаджи Мурат провел, убегая от высланных против него мюридов Шамиля, он заснул тотчас же, как только садо вышел из сакли, пожелав ему спокойной ночи. В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой. В комнату, мягко ступая по земляному полу, вошел садо. «Думать надо», — сказал садо. «Женщина с крыши видела, как ты проехал, и рассказала мужу, а теперь весь аул знает». «Ехать надо», — сказал Хаджи Мурат. «Кони готовы», — сказал садо и быстро вышел из сакли. «Элдар!» — прошептал Хаджи Мурат. Элдар, услыхав свое имя и, главное, голос своего мюрида, вскочил на сильные ноги, отправляя папаху. И оба молча вышли из сакли под навес. Черноглазый мальчик подвел лошадей. От мечети доносился гул голосов. «Бог да воздаст вам!» — сказал Хаджи Мурад. И лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бодрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар ехал сзади. У выезда через дорогу показалась движущаяся тень, потом другая. «Стой! Кто идет? Остановись!» — крикнул голос, и несколько людей загородили дорогу. Вместо того, чтобы остановиться, Хаджи Мурад выхватил пистолет из-за пояса и прибавил хода. Элдар большой рысью ехал за ним. Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были перекликающиеся петухи в ауле. Когда Хаджи Мурад остановил лошадь, погони за ним уже не слышно было. Не слышно было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание воды и изредка плач филина. Хаджи Мурад всегда верил в свое счастье. Затевая что-нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, и все улыбалось ему. Он представлял себе, как он с войском, которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит его в плен и отомстит ему, и как русский царь наградит его. И он опять будет управлять не только аварией, но и всей Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не заметил, как заснул. Вечером 4 декабря 1852 года к дворцу наместника графа Воронцова в Тифлисе подъехала курьерская тройка. Воронцов шел к обеду, когда ему доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера, не откладывая, и потому на несколько минут опоздал к обеду. Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу встали, повернулись лицом к вошедшему. «Превосходно, мой друг», — отвечал Воронцов на вопрос княгини о том, какие он получил известия с курьером. И он стал рассказывать о том, что знаменитый, храбрейший помощник Шамиля Хаджи Мурад передался русским и нынче завтра будет привезен в Тифлис. На пятый день пребывания Хаджи Мурада в Тифлисе Лорис Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по поручению командующего. Лорис Меликов, свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя и знает прошедшее Хаджи Мурада, желает от него самого узнать всю его историю. «Ты расскажи мне», — сказал Лорис Меликов. Хаджи Мурад опустил голову и долго просидел так. Родился в Цельмесе, аул небольшой, со слиную голову, как у нас говорят в горах. Недалеко от нас, выстрела за два хунзах, где ханы жили. И наше семейство с ними близко было. Мать моя, когда родила старшего брата Османа, кормила старшего сына хана Абу-Нусайр-хана. Потом кормила другого сына хана Умма-хана и выкормила. Но Ахмед, мой второй брат, умер. И тогда, когда я родился, ханша родила тоже Булач-хана. Мать не захотела опять идти в кормилицы. Отец мой велел, а мать не хотела. Она сказала, опять замолю своего, не пойду. Тогда отец, он горяч был, ударил ее кинжалом и убил бы, если бы ее не отняли. Так она и не отдала меня. И потом сложила сама песню. Да, так мать не пошла в кормилицы. Ханов было трое. Абу-Нусайр-хан, молочный брат моего брата Османа, Умма-хан, мой брат названный, и Булач-хан. Мне было лет 15, когда по аулам стали ходить мюриды. Они кричали: «Мусульмане хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда во дворце, жил в свое удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того времени, когда Казимулу убили, и Гамзат стал на его место. Гамзат прислал ханам послов сказать, что если они не примут хазават, он разорит хунзах. Тут надо было подумать. Ханы боялись русских, боялись принять хазават. И ханша послала меня с сыном со вторым Сумма-ханом в Тифлис просить у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главный начальник был Розенбарон. Он не принял ни меня, ни Умма-хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. После Тифлиса мысли мои переменились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов принять хазават. Ханша послала одного Умма-хана Гамзат. Я поехал с ним. Гамзат вышел из палатки, подошел к стремени Умма-хана и принял его как хана. Он сказал: «Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей к хазавату». Умма-хан был туп на речи. Он не знал, что сказать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат едет в хунзах. Но мне не дали это сказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шамилем. Он был тут же подле имама. «Не тебя спрашивают, а хана?» — сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел со своими послами ехать в хунзах. И я поехал. Послы стали уговаривать ханшу отпустить Гамзату и старшего хана Абу-Нусайра. Я поехал с ним. Гамзат встретил нас еще лучше, чем Умма-хана. Когда мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку, а я остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гамзана стали стрелять. Я подбежал к палатке, Умма-хан лежал ничком в луже крови, а Абу-Нусайр-хан бился с мюридами. При мне он срубил брата Гамзата и навернулся на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал. Гамзат въехал в хунзах и сел в ханском дворце. Вся авария покорилась Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. Мы взяли по два пистолета, надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с 30 мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом шел Асельдер, его любимый мюрит. Увидев нас, Асельдер крикнул, чтобы мы сняли бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил его, и бросился к Гамзату, но брат Осман уже выстрелил в него. Гамзат еще был жив, и с кинжалом бросился на брата, но я добил его в голову. Мюридов было 30 человек, а нас двое. Они убили брата Османа. А я отбился, выскочил в окно и ушел. Все это было хорошо. Потом все испортилось. Шамиль встал на место Гамзата. Он прислал ко мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских. Если же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет меня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе. На Шамиле была кровь и брата Османа, и Абу-Нусайр-хана. Я не пошел к нему. Все было бы хорошо. Но Розен назначил над аварией Ахмед-хана. Этот возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши Салтанет и отдали ему. Он думал, что я виноват в этом. Он возненавидел меня и посылал своих нукеров убить меня. Но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Кругенау. Сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. Генерал не поверил и не велел трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмед-хан сделал по-своему. С ротой солдат схватил меня, заковал в цепи и привязал к пушке. 6 суток держали меня так. На 7-е сутки отвязали и повели в Тамир-хан-Шурум. Вели 40 солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. Когда мы стали проходить подле Моксоха, пробка была узкая. Направо круч сажень в 50. Я перешел от солдата направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, но я прыгнул под круч и потащил за собой солдата. Солдат убился насмерть. А я вот жив остался. Ребра, голову, руки, ноги все поломал. Пополз было и не мог. Закружилась голова и заснул. Проснулся мокрый в крови, пастух увидел, позвал народ, снесли меня в аул. Ребра, голова зажили, заживая нога, только стала короткая, и Хаджи Мурат вытянул кривую ногу. «Служит и то хорошо», — сказал он. «Народ узнал, стали ездить ко мне. Я выздоровел, приехал в Цельмес. Аварцы опять звали меня управлять ими, и я согласился. И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмед-хана и убить его, и давал мне в управление всю аварию. Я долго думал и перешел к Шамилю. Но тут случилось то, что меня спросили, кому быть имамом после Шамиля. Я сказал, что имамом будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю. Он прислал своих мюридов и отобрал у меня все мое имение. Он требовал меня к себе. Я знал, что он хочет убить меня, и не поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Воронцову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. Скажи Сардарю, пока семья там, я ничего не могу сделать. Я связан, и конец веревки у Шамиля в руке. Этими словами закончил Хаджи Мурат свой рассказ Лорис Меликову.